Сейчас численность туров на Кавказе превысила 40 тысяч голов. Все горные козлы, включая испанских туров, нубийских, сибирских горных козлов или теков, а также винторогого козла или мархура и североафриканского гривистого барана, относятся к диким козлам. О близком их родстве свидетельствует хотя бы тот факт, что они легко скрещиваются между собой, а также с нашими домашними козами. Однако единственной дикой исходной формой домашних коз считается безоаровая коза, встречающаяся на Крите и нескольких других островах, а также в гористых местностях Малой Азии и Ирана. Безоаровый, бородатый горный козел распространен также в ряде районов Кавказа, Закавказья и хребта Капетдаг в Туркмении, повсеместно запрещен к добыче. Чтобы увидеть здешних тибердинских горных козлов, надо вскочить ни свет ни заря, в 4 утра, потому что пугливые животные только по ночам держатся вне границ леса и уже спустя четверть часа после восхода солнца забираются дальше вверх, карабкаясь по скалистым уступам горных склонов. А туда нам с нашей киноаппаратурой за ними не залезть. Да и захотим мы это сделать, осторожные животные, вероятно, по целым дням не подпускали бы нас на расстояние, необходимое для моего телеобъектива, потому что лазить по скалам они умеют, и уж во всяком случае намного лучше нас. Но идти нам в темноте пришлось совсем недолго. От сторожки всего каких-нибудь 2-3 километра. Потом мы застыли неподвижно за низенькими елочками. Я лихорадочно устанавливал свою камеру с длинным телеобъективом на треножнике. Проходит целая вечность, пока мне удается нащупать стадо своим объективом. Но зато теперь я смог разглядеть их очень ясно и четко. Вели они себя спокойно и беззаботно, явно не подозревая о нашем присутствии. «Ничего не скажешь». Внушительно выглядят такие козлы с их огромными загнутыми рогами. Козочки с их короткими острыми рожками производят по сравнению с ними куда более невзрачное впечатление, почти как домашние козы. Когда такой горный козел взбирается на вершину скалы, поворачивает голову в сторону ближайшей самки и замирает в такой позе, он становится похожим на изваяние. А когда он влюблен, то задирает кверху хвост, точно так же, как и наши домашние козлы, высовывает язык и быстро шлепает им вверх и вниз. Голова и шея при этом судорожно вытянуты вперед, уши тоже. Время от времени такой ухажер с лицом фавна поднимает переднюю ногу, указывает ею на предмет своего вожделения и затем начинает медленно покачивать ею взад и вперед. Не остается ни малейших сомнений, кому именно предназначается его благосклонное внимание. Интересно, не убивают ли друг друга подобные силачи с их страшным оружием в приступах ревности? Оказывается, нет. Вот мы, например, во франкфуртском зоопарке уже в течение полутора десятков лет содержим горных козлов и совсем небольшой загон для них устроим, где никогда самки с детенышами не отделяются от самцов. Причем в стаде постоянно содержатся вместе несколько взрослых козлов. Еще ни разу не было случая, чтобы кто-то из них оказался мертвым или даже серьезно раненым. Когда горный козел угрожает своему сопернику, он трясет головой, демонстрируя свои рога, а если хочет произвести еще более сильное впечатление, то поднимается на дыбы.